Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы? Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах. Автор Дональд Томпсон. Дональд Томпсон – экономист и коллекционер современного искусства. Предпринял путешествие длиной в год, чтобы изучить механизмы работы рынка современного искусства. Он провел много времени в Лондоне и Нью-Йорке, где общался с дилерами и работниками аукционных домов, художниками и коллекционерами. Автор попытался выяснить, что делает произведение современного искусства ценным и какая сила заставляет коллекционеров платить семизначные суммы за разлагающееся чучело акулы или изображение консервных банок. Кроме того, мистер Томпсон разобрался в технологиях создания художественных брендов и психологии торговли произведениями искусства. Автор размышляет, выгодно ли вкладывать деньги в произведения искусства, описывает тенденции современной арт-сферы, а также рассказывает о реальных событиях и множестве любопытных фактов. Оказывается, яркие цвета продаются лучше, чем блеклые. Горизонтальные картины пользуются большим спросом, чем вертикальные. Обнаженная натура дороже, чем скромно одетые люди. А обнаженное женское тело дороже, чем мужское. Сюжетные работы покупаются лучше, чем пейзажи. Натюрморт с цветами стоит дороже, чем натюрморт с фруктами. А с розами дороже, чем с хризантемами. Спокойная вода на картине увеличивает ее стоимость. Бурная вода уменьшает. А кораблекрушение стоит еще дешевле. И, наконец, картины с коровами никогда не продаются по хорошей цене. Искусство и деньги. Что такое современное искусство? Произведение современного искусства должно обладать двумя характеристиками. Быть нетрадиционным и созданным после 1970 года. К современному искусству также относятся аналогичные произведения художника, творившего после 70-го года прошлого века, но созданные раньше. И произведения, которые крупный аукционный дом позиционирует как современные. Сотбис называет свои аукционы «современное искусство», тогда как Кристис – «послевоенное и современное искусство». Дело в том, что Кристис причисляет произведения к той или иной категории не столько по дате, сколько по содержанию и характеру самой работы. К примеру, абстрактные картины Герхарда Рихтера продаются на Кристис как современное искусство, а его более поздние фотореалистичные работы предлагаются как импрессионизм и искусство XX века. К произведениям современного искусства относятся видеоинсталляции, перформансы, фильмы или фотографии, даже промышленный дизайн и отделка помещений. Произведение современного искусства можно попробовать на вкус, оно может двигаться и дышать. Сайт Уомбли рисует карандашом. Энди Уорхол иногда рисовал мочой. Роберт Раушенберг – грязью. Крис Афили – экскрементами слона. А Дэймон Хёрст льет краску на вращающееся колесо и таким образом рисует картины. Современное искусство тесно связано с искусством дизайна. Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy, владеет также аукционным домом Кристис. В центральном магазине Louis Vuitton на Елисейских полях в Париже работает художественная галерея «Культурное пространство Луи Вьюитона». Идея галереи – омолодить при помощи искусства дизайнерскую марку «Вьюитон» и привязать бренд к искусству. Среди экспонатов большие фотографии обнаженных белых и чернокожих женщин, образующих своими телами фирменный вензель компании, и видеозапись, на которой женщины изображают сумочки на полках магазина. Музей Виктории и Альберта в Лондоне и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке провели выставки сумочек от Вьюитона, причем лондонский музей выставлял сумочки как образцы дизайна, а нью-йоркский – как произведение искусства. Современное искусство переплетается с реальностью, особенно в тех случаях, когда художественные способности подменяются концептуальным искусством. Так, в 2003 году студент школы визуальных искусств в Нью-Йорке Клинтон Бойсверт получил задание создать скульптуру, которая показала бы, как вызванные искусством эмоции могут повлиять на реальную жизнь. Бойсверт изготовил несколько черных коробок, на которых написал слово «страх», и оставил их в метро. Некоторые станции пришлось закрыть на несколько часов, а Бойсверт был осужден за то, что подверг опасности жизни людей. Тем не менее, за задание он получил высшую оценку. Коллекционеры становятся клиентами брендовых дилеров, делают покупки в брендовых аукционных домах, посещают брендовые художественные ярмарки и ищут работы брендовых художников. Успешный брендинг создает репутацию марки и, соответственно, ценовую надбавку. В мире искусства надбавка за бренд может достигать фантастических размеров. В современном искусстве максимальную ценовую надбавку дает участие в аукционах Christie's и Sotheby's. Предлагая цену на престижном вечернем аукционе Sotheby's, покупатель хочет приобрести не только картину, но и новый статус в глазах окружающих. Если вы скажете: «Я заплатил 5 миллионов долларов за статуэтку», друзья посоветуют вам обратиться к психиатру. Но если добавите: «Я приобрел ее на Sotheby's», проникнутся к вам уважением. Почему современное искусство растет в цене? Современное искусство стало так высоко цениться отчасти потому, что лучшие произведения более ранних периодов быстро исчезают с рынка. Сегодня стоит серьезному несовременному произведению появиться на аукционе, цены буквально взрываются. Картина Модильяни 1918 года «Сын консьержки», проданная в 1997 году за 5,5 миллионов долларов, в 2006 была перепродана уже за 31 миллион долларов. Акварель Сезанна «Натюрморт с зеленой дыней» была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 2,5 миллиона долларов в 1989 году и перепродана тем же Sotheby's в Нью-Йорке в мае 2007 года за 25 миллионов 600 тысяч долларов. Резкое уменьшение числа произведений традиционного искусства, попадающих на рынок, обусловлено двумя факторами. Во-первых, во всем мире наблюдается экспансия музеев. Дарители ищут бессмертие, а города стремятся придать себе респектабельности и привлечь туристов. Во-вторых, расширяется круг частных коллекционеров. За последние 15 лет число богатых коллекционеров выросло в 20 раз. Вследствие недостатка на рынке брендовых произведений заметно уменьшилась роль эстетических соображений в оценке произведений искусства. Описывая картины, критики говорят о загадке художника, о том, кто еще коллекционирует его работы, и о ценах, которые давали за его картины на последних аукционах. На лондонском аукционе Christie's в июне 2006 года была продана картина Ива Кляйна за 994 тысячи фунтов, или 1 800 000 долларов. Работа представляет собой холст, равномерно закрашенный однородным синим цветом. Все работы Кляйна далеки от представления о том, что художник должен уметь рисовать или находить баланс цвета, однако пользуются спросом. Дональд Томпсон задавал дилерам, аукционерам и другим экспертам вопрос, кого из современных художников можно назвать великим. У него скопилось множество списков, и среди них нет двух одинаковых. Выдающееся произведение современного художника может быть оценено в несколько раз дороже, чем обычная работа этого же художника. Картина, успевшая побывать в коллекции знаменитостей или серьезного музея, может стоить гораздо дороже аналогичной картины, которой повезло меньше. Ценовые рекорды в аукционных залах возникают в результате столкновения личностей, конкуренции и жадности. Самая высокая цена, когда-либо уплаченная за произведение искусства 20 века, принадлежит картине Джексона Поллока, номер 5, 1948, которая представляет собой холст, забрызганный красками в фирменном стиле Поллока. В 2006 году эта картина была продана частным образом за 140 миллионов долларов. Ежегодно в мире продается общее число произведений современного искусства примерно на 18 миллиардов долларов. Эта сумма равна валовому национальному продукту такой страны, как Исландия. Мир современного искусства. Мир современного искусства невелик. Всего в настоящее время существует около 10 тысяч музеев, художественных институтов и открытых для публики коллекций, 1500 аукционных домов, порядка 250 ежегодных художественных ярмарок и шоу. Кроме того, в мире около 17 тысяч коммерческих галерей, причем 70% из них в Северной Америке и Западной Европе. У мирового рынка современного искусства два центра – Лондон и Нью-Йорк. Самые известные и дорогие художники работают в этих городах, или, по крайней мере, часто их посещают. В этих городах работают самые крупные дилеры и издаются журналы по искусству. Каждый уважающий себя коллекционер стремится раз или два в году побывать в Нью-Йорке и Лондоне, чтобы посетить аукционы и галереи, пообщаться с другими участниками рынка и быть в курсе новых работ. Художники. Рынок искусства представляется цветущим с позиции брендового художника, представленного брендовым дилером. Однако для художника, выставляющего свои работы в мейнстримной галерее, он тоже выглядит неплохо. К сожалению, большинство художников видят дорогой рынок современного искусства только на обложках художественных журналов, открытиях выставок и шоу, а также в аукционных каталогах. В Лондоне живет примерно 40 тысяч художников, в Нью-Йорке еще столько же. Из этих 80 тысяч 75 относятся к категории суперзвезд, и заработки их исчисляются семизначными суммами. 300 зрелых признанных художников, которые выставляются в крупных галереях, зарабатывают искусством шестизначные суммы. Следующий уровень – еще 5000 художников, представленных преимущественно в мейнстримных галереях. Им приходится подрабатывать преподаванием или написанием книг. Большинство художников к 30 годам оставляют попытки пробиться к вершинам славы, уступая место молодым и амбициозным выпускникам художественных школ. Ни одна история успеха не позволяет вывести алгоритм действий для молодого художника, мечтающего стать богатым и знаменитым. Дэмиан Хёрст сумел привлечь внимание публики и высокие цены за счет характера своих работ. «Чучело акулы за 20 миллионов долларов, туши коров в разрезе, размножающиеся личинки». И при помощи великолепных названий. «Вскрытие и препарированный человеческий мозг. Кровь Христова». Энди Уорхол – второй художник по объему продаж после Пикассо. Приобрел популярность, изображая банки с супом. Творение Трейси Эмин и вовсе находится за рамками приличия. Например, произведение «Моя кровать» представляет собой обычную кровать с грязными простынями, усыпанную окурками, недопитыми бутылками и презервативами. И при этом считается шедевром современного искусства. Существует стандартная последовательность шагов, которые обычно делает новый художник, пытаясь добиться признания. Устраивает первую выставку в мастерской, где создавались произведения. Ждет, чтобы его открыл какой-нибудь дилер. Дилер организует персональную или парную выставку в мейнстримной галерее и рекомендует работы коллекционерам, журналистам и музейным кураторам. Для художника первая персональная выставка у мейнстримного дилера – это трамплин, позволяющий попасть в профессиональное арт-сообщество. Именно здесь его картины могут быть куплены коллекционерами. Первые 2-3 выставки нового художника, как правило, приносят галерее убытки. И галерея готова нести финансовые потери в ожидании прибылей от перепродажи работ художника на вторичном рынке. Если художник имеет успех на уровне галереи, то его работы появляются на некрупных ярмарках искусства. Работы выставляются в мейнстримных галереях других городов. Работы художника замечают профильные журналы и критики. А художники пишут, его искусство обсуждают и критикуют. Картины художников, которые за год-два не пробились в мейнстримную галерею, имеют мало шансов когда-либо появиться на аукционах, ярмарках или страницах арт-журналов. Аукционные дома. Существование аукционной системы обусловлено следующими причинами. Традиционные принципы оценки не годятся для уникальных вещей, таких как произведения современного искусства. Аукционная процедура при помощи конкуренции и тщеславия участников добивается наивысшей возможной цены. Аукцион обеспечивает всем желающим возможность приобретения работ модных художников. Купить подобную работу у дилера без связей и опыта предыдущих покупок непросто. А в аукционном споре картину получает участник, который дольше удерживает карточку в воздухе и имеет самый толстый кошелек. Кристис основан в 1766 году. Основатель фирмы Джеймс Кристи вышел в отставку с военно-морской службы и занялся аукционной распродажей домашнего имущества известных людей. Сотбис был основан на 22 года раньше, в 1744 году книготорговцем Сэмуэлем Бейкером. В 1750 году Бейкер стал издавать рекламные каталоги с пояснением: кто предложит больше, тот и станет покупателем. На долю аукционных домов Кристис и Сотбис в сумме приходится 80% мирового аукционного рынка дорогих произведений искусства и почти 100% продаж по ценам выше миллиона долларов. Еще два аукционных дома, Philips de Pury и Bonhams, пытаются получить на продажу серьезные работы. Аукционные дома также существуют на национальных рынках. Престижный вечерний аукцион в Sotheby's или Christie's – это события, которые чаще прочих попадают в выпуски новостей. Торги в Christie's и Sotheby's проходят два вечера подряд для удобства иностранных участников аукциона, поскольку при таком порядке каждый из них за одну поездку в Лондон или Нью-Йорк может увидеть вдвое больше работ и получает вдвое больший выбор. галереи дилеров. Галереи дилеров – это место, где зарождаются и взращиваются художественные бренды. Торговля произведениями искусства – наименее прозрачная и наименее регулируемая крупная область коммерческой деятельности в мире. Любой человек может приобрести лицензию и стать арт-дилером. Не нужно ни опыта, ни образования, не надо сдавать экзамены или проходить испытания. Выдающиеся арт-дилеры достигают своего положения не за счет ученых степеней в области бизнеса или искусства, хотя некоторые их имеют. Куда важнее наличие значительного свободного капитала, хороших связей, чутья в выборе художников. Кроме того, профессиональным дилерам свойственна агрессивность в общении с коллекционерами, мастерство в продвижении собственного бренда, обаяние и, конечно, удача. Карьерой зрелого состоявшегося художника, как правило, занимается брендовый дилер. Именно он предлагает работу художника коллекционерам, возит полотна на художественные ярмарки, размещает их у дилеров в других странах и работает с музеями. Сотрудничество с брендовым дилером дает художнику возможность общаться с другими такими же художниками. Брендовая художественная галерея – место, не слишком дружелюбно настроенное к случайным посетителям. Человек, заглянувший просто посмотреть, зачастую чувствует себя неловко. Психологическая обстановка современной галереи отчасти определяется ее декором. Часто это помещение без окон, с чисто белыми стенами. О таком оформлении говорят в стиле белого куба. В качестве примера галереи, отделанной под белый куб, можно назвать галерею Ларри Гагасяна в Лондоне, переоборудованную из авторемонтной станции. При открытии галереи Гагасяна критики шутили, что в предприятии нет никакого финансового риска. Если галерея не оправдает себя, в помещении можно будет устроить отличный ночной клуб. Ярмарки. Ярмарки олицетворяют собой изменения культуры приобретения предметов искусства. Тихие дискуссии в галерее сменились чем-то вроде воскресного шопинга в мега-молле. Коллекционеры обожают ярмарки, потому что они удобны. У сверхбогатых людей всегда не хватает времени. Они любят объединять исследования рынка, поиск и приобретение в одном месте. На ярмарках легко сравнивать. В галерее невозможно выставить больше 3 полотен одного художника. Если дилер правильно организует свое появление на ярмарке, он может заработать настоящую известность. Галерея может привести на ярмарку 1-2 хорошие картины, возможно, уже проданные или одолженные специально для этого случая. Чтобы произвести впечатление на коллекционеров и обеспечить себе внимание со стороны средств массовой информации. Отрицательная сторона ярмарок для дилера в том, что на них уходит много времени и денег. Дилер, участвующий в 5 ярмарках в год, вынужден проводить вдали от галереи 7-8 недель, включая дорогу, оформление и разборку экспозиции. Около месяца уходит на подготовку к каждой ярмарке. 5 ярмарок обходится дилеру в 200-300 тысяч фунтов. Место на Маахстрийской ярмарке стоит до 50 тысяч евро. Полная стоимость обычного стенда площадью 80 квадратных метров, включая перевозку, проживание, питание и обслуживание, достигает 80 тысяч евро. Тем не менее, галерея просто обязана участвовать в престижных ярмарках, чтобы коллекционеры воспринимали ее всерьез. Смотреть произведения искусства на ярмарке неудобно. Общая обстановка и толпы народа не способствуют спокойному созерцанию. Работы висят чуть ли не друг на друге, в случайном сочетании без всякого смысла, а освещение слишком яркое. Но коллекционеры принимают правила игры, потому что верят, что найдется произведение неизвестного талантливого художника. Как правило, так и получается. На сегодняшний день существуют 4 брендовые международные ярмарки, на которых увеличивают стоимость любого выставленного на них произведения современного искусства. Они играют примерно ту же роль, что Каннский фестиваль в мире кино. Одна из них — ИФОВ. Проводится каждый год в марте в Голландии и известна как Маастрихтская. Вторая — Арт Базель. Каждый июнь привлекает коллекционеров, кураторов и дилеров в этот швейцарский город. Третья — Арт Базель Майами Бич. Проходит в декабре и славится тем, что в ней нераздельно сплавлены искусство, деньги и мода. Четвертая — ярмарка Фриз в Лондоне. Проходит каждый октябрь. Арт-критики. Критики тесно связаны с художниками, дилерами и художественными ярмарками. Однако в мире современного искусства критики почти не имеют влияния. Они не определяют ни успех художника, ни цену. Последним влиятельным критиком был американец Клемент Гринберг. В 50-х и 60-х годах 20 века считалось, что он способен в одиночку решить судьбу любого творческого человека. Больше всего он прославился тем, что защищал Джексона Поллока после просмотра первой его выставки в галерее Гуггенхайма. Максимум, на что способны нынешние критики, это убеждать аудиторию посещать галерейные выставки новых или растущих художников. Существует только одно исключение из правил. Критика не имеет значения. Художественное сообщество Нью-Йорка твердо уверено, что благоприятный обзор в Нью-Йорк Таймс способен сделать так, что выставка будет целиком распродана. А если обзор будет сопровождаться иллюстрацией, то изображенная на ней картина будет сразу продана по телефону. Музеи. Музеи и их кураторы обладают большим влиянием, хотя и неочевидным для тех, кто наблюдает мир искусства извне. Музеи не зависят от рынка, поэтому их оценка редко подвергается сомнению. Произведения, размещенные в музеях, и их авторы сразу приобретают в глазах публики музейное качество. Брендовые музеи – это Музей современного искусства и Метрополитен в Нью-Йорке, Национальная галерея в Вашингтоне, Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Лувр в Париже, Прадо в Мадриде, Национальная галерея и две галереи Тейт в Лондоне и Рейксмузеум в Амстердаме. В коллекции каждого музея тысячи картин, но олицетворением каждого являются одна-две, обязательные для просмотра. Лувр выяснил, что из 20 тысяч посетителей, которые проходят каждый день перед Моной Лизой, больше половины не собираются смотреть ничего больше. Для таких посетителей Лувр выстроил отдельный вход. Коллекционеры. Известных коллекционеров современного искусства объединяет то, что все они очень богаты, и их интерес к тому или иному художнику способен подвигнуть рынок, покупать его произведения. В большинстве своем это американцы, но встречаются и европейцы. Есть несколько русских, азиатов и представителей Ближнего Востока. Некоторые из них хорошо известны, другие не афишируют свою деятельность. Одни набивают произведениями искусства виллы, другие снабжают музеи, третьи складируют произведения для дальнейшей перепродажи. Самое узнаваемое и интересное имя в списке брендовых коллекционеров – Чарльз Саатчи. Любая его покупка освещается средствами массовой информации и мгновенно создает художнику репутацию. Саатчи курирует различные проекты. В 2006 году он организовал в Королевской академии выставку США «Сегодня» и финансировал создание акулы Дэмьена Хёрста. Саатчи называют и величайшим покровителем искусств своего времени, и дельцом вторичного рынка, выступающим под маской покровителя искусств, и создателем нового направления в искусстве. Если говорят, что произведение искусства приобретено Саатчи, принадлежало Саатчи или вызывает интерес Саатчи, то это многократно увеличивает стоимость работы названного художника. Гораздо меньше повезет художнику, о котором скажут «отвергнут Саатчи» или «Саатчи распродал его со скидкой». Современное искусство как вложение денег. Для того, чтобы быть проданным, произведение искусства должно иметь цену. Разумеется, к себестоимости она не имеет отношения. Стоимость холста и красок, потраченных на картину, не превышает 50 фунтов. Затраты рабочего времени здесь тоже ни при чем. На создание картины может уйти 3 часа, а может полгода. После долгих бесед с дилерами автор сформулировал следующие правила оценки. Уровень цены говорит о репутации художника, статусе дилера и статусе возможного покупателя. Дилер не должен снижать цены на произведения художника. Даже когда происходит падение рынка, дилер скорее откажется представлять художника, чем снизит цены на его работы. Дилеры никогда не назначают цены выше опубликованных аукционных цен на аналогичные произведения. Соответственно, если на аукционе ставится новый ценовой рекорд, дилеры тоже сразу поднимают цены. Оценивать картину нужно в галерее. Только при сравнении с другими работами можно назначить адекватную цену. Подделки. На рынке искусства много подделок. В мае 2000 года Кристис и Сотбис неожиданно обнаружили, что ваза с цветами Гогена присутствует в обоих каталогах, и каждый аукционный дом считает свою картину подлинником. Аукционные дома показали полотна Сильвии Круссар, специалисту по творчеству Гогена в Парижском институте Вильденштейна. И она определила, что картина Кристис не настоящая, но сказала, что это лучшая подделка под Гогена, какую ей приходилось видеть в жизни. Кристис отозвал свои каталоги и заменил их другими, без Гогена. Сотбис продал настоящую картину за $310 тысяч. подделки составляют до 40% самого дорогого сегмента рынка искусства. Было время, когда в крупных музеях по всему миру висело 600 полотен Рембрандта, и еще 350 хранилось в частных коллекциях. В конце концов, это вызвало подозрения, поскольку специалисты по Рембрандту утверждают, что за всю жизнь мастер создал всего 320 полотен. Подделки не ограничиваются работами старых мастеров. Теперь, когда цены на современное искусство составляют миллионы фунтов стерлингов, эта проблема приобрела небывалую остроту. Поддельные картины «Вращение» и точечные картины Дэмьена Хёрста есть не только в Великобритании и США, но и в Японии и России. Сотбис снял 3 картины Хёрста с октябрьского аукциона 2006 года в Лондоне, когда обнаружилось, что бумага, чернила и цвет кружочков не соответствуют настоящим, а подпись поддельная. Существует также множество поддельных скульптур Феликса Гонсалеса Торреса из леденцов и печенья с предсказаниями. Для старых картин существует 2 вида экспертов – искусствоведы и специалисты по реставрации. Знаток, как правило, имеет большой опыт работы с произведениями данного художника и развитое чувство правильности его картин. Он смотрит на цвет, текстуру, на то, как изображены уши, глаза и ногти на руках. Реставратор рассматривает картину в инфракрасном свете, просвечивает рентгеновскими лучами и исследует пигменты красок, выясняя, соответствуют ли материалы нужному периоду. Если говорить о современном искусстве, то ни чутье знатока, ни квалификация и технологии реставратора здесь не помогут. Лучшие подделки современного искусства представляют собой не копии подлинных работ, а новые оригинальные композиции, изготовленные с элементами формы и содержания, характерными для известного художника. Ни искусствовед, ни реставратор не определит аутентичность точечной картины Дэмьена Хёрста, в которой использовано подлинное расположение кружочков, правильные холсты краски, но новое сочетание цветов. Стоит ли вкладывать деньги в произведение искусства? В большинстве случаев приобретение произведения искусства не является удачным вложением капитала. На рынке произведений искусства высоки операционные издержки, дилерские наценки, комиссионные, стоимость страхования и хранения, налог на добавленную стоимость и налог на увеличение рыночной стоимости капитала. Консультанты по искусству любят рассказывать о картине «Мальчик с трубкой Пикассо», как о чрезвычайно выгодном долгосрочном вложении. Джон и Бетси Уитни купили эту картину в 1950 году за 30 тысяч долларов и продали на Сотбис в 2004 году за 104 миллиона долларов, что вдвое превосходит предыдущий ценовой рекорд художника – 55 миллионов долларов за женщину со скрещенными руками на Нью-Йоркском Кристис в ноябре 2000 года. В течение 54 лет, пока картиной владели Уитни, она росла в цене в среднем на 16% в год. Если вычесть страховку и другие расходы, останется около 14%. В то же время большая часть остальной коллекции Уитни показала среднегодовой доход менее 10%. Около 1/5 произведений их коллекции были проданы на аукционе по цене ниже цены приобретения. В целом вся коллекция за вычетом издержек принесла 7% годового дохода. Те, кто утверждает, что современное искусство обогнало по эффективности инвестиций в золото или государственные облигации Великобритании, как правило, цитируют исследование, известное как «Индекс Мэя Мозеса». Цзяньпинь Мэй и Майкл Мозес, исследователи из Нью-Йоркского университета, разработали универсальный индекс, позволяющий оценить ценовые тенденции на рынке искусства. Однако у этого индекса есть несколько недостатков. Он позволяет учитывать только те картины, которые по меньшей мере дважды продавались на аукционах. Он не включает работы, которые получили отказ и не были приняты аукционными домами на перепродажу, то есть учитывает только успешных художников, аукционные цены на работы которых растут. Он не учитывает частные продажи, а также продажи через дилеров или на художественных ярмарках, поскольку цены на них не разглашаются. Индекс Мэя Мозеса учитывает картины, не достигшие гарантированной цены, как проданные аукционному дому за эту самую гарантированную цену, что верно технически, но едва ли отражает реальную рыночную стоимость произведения. Индекс Мэя Мозеса при расчете прибыли не учитывает налогов. Единственный серьезный аргумент в пользу вложений капитала в искусство – это обнаруженный Мэем и Мозесом факт. Финансовые рынки и рынок произведений искусства развиваются несинхронно. Когда на финансовых рынках начинаются неприятности, инвесторы уводят деньги с фондовой биржи и вкладывают их в произведения искусства музейного качества. Однако это открытие не представляет собой ценности для тех, кто покупает не слишком дорогие картины. 80% произведений, купленных у локальных дилеров и на местных художественных ярмарках, никогда не удастся продать даже по первоначальной цене. Поэтому есть смысл покупать недорогие произведения искусства, только если они вам нравятся и вы хотите ежедневно видеть их в интерьере. Заключение. К современному искусству относятся в основном работы, созданные после 1970 года. В отличие от традиционных произведений искусства, они могут двигаться, дышать, их можно пробовать на вкус. Приобретение произведения современного искусства чаще всего вопрос статуса, а не эстетического наслаждения. Современное искусство выросло в цене, потому что произведения старых мастеров все реже появляются на аукционах. Большинство работ находится в музеях и частных коллекциях. А богатых людей, желающих инвестировать в искусство, становится все больше. Современное искусство сосредоточено преимущественно в Лондоне и Нью-Йорке, где живет 80 тысяч художников, лишь 75 из которых – звезды с миллионными доходами, а 300 – достаточно состоятельные люди. В столицах Великобритании и США проходят аукционы Сотбис и Кристис, на долю которых приходится 80% мирового аукционного рынка произведений искусства. Самые известные художественные галереи также находятся в Лондоне и Нью-Йорке. Художественные ярмарки имеют ряд плюсов для покупателей по сравнению с аукционами и галереями. Большой выбор работ, демократичная обстановка, быстрая покупка произведений искусства. К недостаткам ярмарок можно отнести большое скопление народу и неудобное размещение работ. Стать арт-дилером и заняться продвижением художников может любой человек. Достаточно лишь приобрести лицензию. Однако для успеха необходима удача, напористость, связи, а главное – свободный капитал. Арт-критики утратили былое влияние в последние десятилетия и занимаются в основном рекламой и оформлением каталогов, в то время как сотрудники брендовых музеев – фигуры весьма влиятельные. Коллекционеров современного искусства объединяет одна особенность – все они баснословно богаты. Не существует универсальных критериев для оценки произведения искусства. На цену влияют статус художника, статус дилера и статус предполагаемого покупателя. Коллекционирование произведений искусства – увлечение небезопасное и не всегда прибыльное. На рынке много подделок, а операционные издержки крайне высоки.